Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 89. Святой источник находился в полностью скрытой камере, где друг на друга были наложены несколько глыб, на которых были изображены специализированные руны. Муфань, будучи прилежным учеником, понимал, что эти руны представляют собой барьер. Лишь взглянув на эти руны и камни, можно с уверенностью сказать, что даже землетрясение не потревожит то, что скрыто в пределах барьера. Муфань подумал, что святой источник будет выглядеть как горячий источник из баней, где он сможет окунуться в источник и расслабиться. Но вопреки его ожиданиям, когда он обошел площадь, то не увидел ничего, кроме огромного каменного алтаря. Алтарь был меньше 3 метров в высоту, в то время как нижняя часть окружена небольшой канавой, куда медленно стекала вода. Муфань смотрел на воду, но не найдя ничего примечательного, собрался сесть на ступени, чтобы культивировать, ориентируясь на слова старого лиса. Но ему помешал кулон, что неистово забился на его груди. «Ты выглядишь чертовски взволнованным! Ты не можешь поглотить это, только смотреть! Ха-ха-ха-ха!» Небольшой кулон уже стал духовным магическим инструментом. Муфань не только получил время на развитие около 14 часов, но и особое положение, получая энергию постоянно, из-за чего он быстрее развил свой талант двух магических звезд. Многим студентам достаточно получить и хорошее развитие, достигнув 2 уровня. Однако Муфань уже на уровень впереди них, что просто замечательно. Это показывает преимущество обычного инструмента и духовного. «Значит ли, что этот кулон может поглощать энергию источника?» Муфань чувствовал желание кулона поглотить эту энергию и теперь не знал, что ему следует делать. Этот кулон и источник имеют одинаковую функцию. Они повышают уровень мага, питая его энергией. Если он использует силу источника, то намного быстрее достигнет промежуточного уровня. «Хам, может мне следует попробовать?» «Если кулон поглотит энергию, не значит ли это, что он снова сможет обновиться, чтобы стать еще лучше?» – гадал мальчик, вспоминая про тот случай, когда этот кулон опустошил энергию школьного инструмента. «Если кулон также поглотит и энергию источника, не будет ли это значить, что он обзаведется личным источником?» «Это место открывается лишь раз в год, обеспечивая энергией лишь самого перспективного мага в течение 7 дней. Этого уже достаточно, чтобы все остальные сходили с ума от зависти. Учитель Тан Юэ смогла тогда решить ту проблему с элементарным инструментом, энергию которого забрал его кулон. Если этот святой источник опустошат, то все маги города соберутся и сожгут Муфаня живьем». «Так просто успокойся и сядь культивировать. Даже не думай о таких возможных концовках. Маленький кулон, не будь столь импульсивен. Я знаю, что это хорошо для тебя. Но если ты так сделаешь, я буду питать тебя, охотясь в городе. Не будь безрассудным. Здесь мы будем в безопасности в течение следующих 7 дней. После того, как пройду вступительные экзамены, я вступлю в отряд и буду спасать горожан. С одной стороны, Мунин Сюэ. С другой, учитель Тан Юэ. У тебя будет достаточно пропитания», – бормотал Фань. Небольшой кулон, казалось бы, понимал своего хозяина. Вместо бунта он решил успокоиться, чтобы не ставить их обоих под угрозу. Фань вздохнул. «Черт возьми, что это за инструмент такой? Это больше похоже на маленького и весьма придирчивого дьявола». Муфань чувствовал энергию, что проступала сквозь все его тело. Хоть он еще не открыл духовные пути, энергия питала его тело и разум. Эта сила была лучше и питательнее, чем та энергия, что текла из кулона. Если энергия кулона оценится на уровне элементарной магии, то святой источник превышал силу духовного инструмента в несколько раз. Насыщаясь этой энергией, элементы грома и огня были словно малые дети, обнаружившие молоко или сладости, тут же поглощая их. Поток энергии звезд начал расти. Мофан Чус уже все это понимал, что час, проведенный здесь, был равен неделе культивирования. Это слишком удивительно! Этот опыт будет самым захватывающим! Он на самом деле не ожидал такого эффекта. Теперь он понимал, почему многие старались показать себя и попасть в источник. Столько ресурсов в руках избранных гениев. Но для него, если бы он не оказался магом с двойной звездой, даже после победы в дуэли, он не смог бы попасть сюда. Мофаня рассчитал и подумал, что с помощью маленького кулона и этого святого источника он точно сможет достичь промежуточного уровня. «Капитан Лян, этот источник действительно волшебный?» – спросил новый охранник Ван Тон Лянь. «Наш город имеет долгую историю, начиная с династии Цинь, может даже раньше. Но развитие нашего города неразрывно связано с этим источником. Подумай о масштабах экономики нашего города. Как мы бы смогли добиться всего этого, если бы у нас не было такого мощного ресурса? Без этого источника наш город просто жалкий городишко в пустыне на юге династии», – не спеша говорил капитан, сидя на полу. «Получается, если считать с династии Цинь, то источнику около 2000 лет истории?» – воскликнул новенький. «Капитан, вы ведь один из немногих, кто получил возможность культивировать в источнике. Каково там?» – спросил другой охранник. Капитан Лян Бинь кивнул, вспоминая тот момент, когда он получил удовольствие, культивируя 7 дней в источнике. Это стремление к власти, что он ощущал все это время, было намного прекраснее, чем наблюдать за красотами. До тех пор, пока ты не безнадежно глупый маг, то культивируя час, ты словно культивируешь 3 дня. Задумчивой улыбкой говорил Лян Бинь. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.